Максик в ванне жарит растаманку. Дима хип-хопит и курит косяк. Костя на гитаре лопает трешак. Таня с похмелья ходит как тень. И только кошка в окошко смотрит весь день. На Мильце мир, в космосе рай. Отже великий Растафарай. Брошены кости, мертвые в игре. Черный ангел на белом коне. Наверное, мир сошел с ума. Брат на рэпу, кругом война. Мертвые души встают из могил. Европу трахает черный кумир. Все в огне и только в окно кошка смотрит, ей все равно. На улице ад, в космосе рай. Отче великий Растафарай. Брошен жребий белый в игре. Светлый ангел на черном коне. Герберт Уэллс Моралес. Он вам не Гонзалес. Герберт Уэллс Моралес. Он вам не Гонзалес. We'll be right back. Первый раз.